Сио, а не Компартии, и защищать Форс-Вурьер, а не ВКТ. Он прочел содержимое красной папки и из единственного лежащего в ней листка узнал, что у человека, сидевшего напротив, а именно его за 2 часа он должен был убедить продать свое казино, было темное прошлое. Официально он был чист, ему никогда не предъявляли никаких обвинений. Но короткое досье, составленное в телеграфном стиле, указывало на его принадлежность к рэкету. В нем были названы имена, даты, цифры. Материала для расследования хватило бы лет на 20. Но больше всего его поразило, несомненно, другое. В том, как было составлено столь уничтожающее досье, он не углядел характерных приемов, используемых воротилами преступного мира. Скорее, это была работа разведывательной службы, где он сам служил во время войны, или ФБР. В крайнем случае, очень крупного частного сыскного агентства, возглавляемого бывшими разведчиками. Что же касается покупателя по имени Эндрю Коула, у Пуласкова не было никакого сомнения. Это подставное лицо, прикрывающее птицу высокого полета. И только по поводу одного человека у него не возникало вопросов, он им просто не интересовался. Это был высокий молодой парень в очках с металлической оправой, тот, что вручил ему красную папку. По крайней мере, с ним все было ясно. Мелкая сошка, подручная Абрамовича, судя по всему, с неба звезд не хватает. Но конечный результат, сдобренный вполне приличным гонораром, в немалой степени помог Пуласкому вполне успокоиться. Сделка была совершена, и казино перешло в другие руки. Без осложнений, оказавшись между 2 огней, угрозой вмешательства беспощадной комиссии по азартным играм с одной стороны и федеральной полиции с другой, лишившись вдруг поддержки профсоюзов, представленных Левиным и профсоюзным лидером по имени Маджо, тот, кто до сего момента был владельцем упомянутого казино, сразу же уступил, как только, следуя инструкциям Абрамовича, Пуласки сунул ему под нос содержимое красной папки, которая возымела свое действие. С зеленой папкой произошло то же самое. Пускать ее в ход пришлось филадельфийскому юристу по имени Ким Фойзи. Его отличительной чертой было то, что он сам считался первоклассным игроком, в частности, в покер, а также мастером и любителем экзекуций, в переносном смысле, разумеется, за игорным столом, когда игрок, не рассчитав своих возможностей, позволяет себя уничтожить. Фойзи был не из тех, кого можно разжалобить, во всяком случае, в подобной сфере. Проигравший должен платить или не играть. 2,5 месяца назад, в самом начале июля, к нему обратился один из его нью-йоркских коллег Филипп Ванденберг. Они были знакомы еще по Гарварду. Фойзи не питал особых дружеских чувств к Ванденбергу, который отличался душевной теплотой не более, чем айсберг в ледниковый период, но ценил хватку бывшего однокашника. Фойзи оценил сначала его ставку, как сделал бы это при игре в покер. Прежде всего, он обнаружил 3 главных козыря. Опасность, которая чревата для потенциального продавца, неизбежное совместное расследование со стороны Министерства финансов, ФБР и Комиссии по борьбе с наркотиками, которые в равной степени были убеждены, что деньги, заработанные на продаже наркотиков, отмывались в кассах соответствующих казино-отелей на улице Стрип. Позиция профсоюзов, до последнего времени финансировавших деятельность казино, но, судя по всему, вдруг вознамерившихся отойти в сторону, ничем не рискуя, ибо они смогут заново вложить туда же свой капитал, но под видом компании, оказывающий инженерно-технические услуги и занимающийся различного рода поставками в сотрудничестве с фирмами, которые возглавляет, в частности, человек из клана Гашняков.